их заняла давно пурга. Но ты всегда, Россия, родина, была близка и дорога. Не утаю я перед совестью, был малодушен в трудный час. Былых времен грехи и горести давно оплаканы. Не дал Господь разгулу дикому сгубить страну моих отцов. О милосердию великому простила ты всех беглецов. Когда сквозь тучи темные прорвался с неба тихий свет, через расстояния огромные твоим терпением я согрел. Сколько ты терпела, маялась, и крест несла, что было сил. Но для того, чтоб ты покаялась, Господь разруку допустил. Не быть тебе врагам проданной, поможет Бог твоей судьбе. Россия, мать, Россия, родина, моя молитва о тебе.